Глава вторая. Все средства хороши. Рейдерская группа консорциума обустроилась в Тиходонске основательно. Арендовали на тихой улочке дом из двух половин. В нем с комфортом разместились Храмцов и Канаев. Бойцы расселись на этом же квартале, а двое постоянно несли службу во флигеле при начальстве. После звонка из Москвы Семен Борисович обошел местное руководство, представился, познакомился, оказал уважение. Ему даже помогли снять офис в самом центре, наискосок от городской администрации. Старинный солидный особняк со своей территорией, обнесенный кованой оградой. Очень солидно и представительно. Обставились новой мебелью, наняли водителей, секретарш, курьеров. Работа закипела. Короче, схема такая. Ставил задачу Семен Борисович, а Палыч и Олег Сергеевич внимательно слушали. Я двигаюсь по правовой линии, а вы прорабатываете неправовое воздействие. Я имею в виду психологическое, моральное и так далее. Без крайностей. Палыч кивнул. Олег Сергеевич хрюкнул. То ли сдерживаемый смех прорвался, то ли несогласие выразил. Что? Ничего, Семен Борисович. Только чего зря время тратить? Может, сразу их возьмем за кадык? Храмцов нахмурился. Ты не думай, что на периферии все пальцем деланные. Сейчас каждый в Москву позвонить может, да еще неизвестно на какой уровень. Чтобы брать за кадык, надо заручиться полной поддержкой местных властей. А они пока настороженно кривятся в нашу сторону. Поэтому действуем аккуратно. Палыч кивнул еще раз. Все понятно. Олег Сергеевич встал. Аккуратно так аккуратно. И как же ты добрался? Поинтересовался Матвеич. Умывальников начальник и мочалок командир. Как звали за глаза заведующего отделом чистоты. Почти весь личный состав отдела сидел в коптерке руководителя на обеденной планерке. Лёшка Плугин довез, он к матери в город ехал. А то бы пришлось там и ночевать на диванчике, если б его жена не выгнала. Вот колотунчики, ужаснулся Пашка, преданно глядя на Матвеевича. Тот понял и кивнул. Давай за простых людей. Матвеевич поднял неполный граненый стакан до уровня глаз. Мы бы тебя никогда не бросили. Не то что белая кость. Пашка и Матвеич, словно на конкурсе, кто выпьет стакан водки в три глотка, быстро вылили в щербатые рты свои порции. Андрея после вчерашнего мутило. Похмеляться он не умел. Поэтому под испытующим взглядом Матвеича с принуждением сделал глоток, сморщился и собрался было поставить стакан на старый верстак, накрытый вчерашним номером вечернего Тиходонска. Но испытанная посуда не достигла газеты, приземлившись на лопатообразную ладонь хозяина коптерки. «Ну, мастер чистоты говоров, кто ж так пьет? Тут и так тара не до краев, банка на троих. Ты бы ее еще на хлеб намазал. Запоминай, первая полная и до дна, а дальше как пойдет. Не волить не будем, не звери». У Матвеевича была своя логика, собственные оценки людей и событий. Причем очень часто они отличались от общепринятых. Когда Андрей проставлялся в дворницкой должности, начальник сказал: «Ну-с, добро пожаловать. Человек ты грамотный, поэтому лопату от граблей отличить сможешь. На крайняк мы поможем, если что, спрашивай. Только имей в виду, никакого своего инженерного зазнайства. Иначе мы не сработаемся». Причем сказал таким тоном, как будто президент обращался к только что назначенному главе своей администрации. Поэтому Андрей посмотрел на стаканы собутыльников, резко выдохнул и мелкими глотками выпил оставшуюся водку. Забросил в рот четверть небольшой, посыпанной крупной солью головки лука и стал энергично жевать, демонстрируя полное отсутствие зазнайства. «Ай, молодца!» – радостно обнажил остатки зубов Матвеевич. «На, конюхни вдогонку!» И протянул Андрею под нос горбушку бородинского хлеба. «Вот ты мне скажи, брат Говоров, как понимаешь ты нынешнюю жизнь? Куда катимся?» «Я вот фильм смотрел когда-то, уж и не помню сейчас название. Там Высоцкий Володя, он Беляка играл, в конце лошадь свою застрелил. Так он спрашивал: а дальше что, господа офицеры в дворнике, а дамы на панель?» Как в воду глядел. «И панель переполнена, и господа дворники. Только вот то, что прежние дворники в господа рванут так быстро, он и предположить не мог. Но это, Матвеич, ненадолго. Прочность любого строя обратно пропорциональна его отношению к умным людям. Говора уже слегка развезло, в голосе появился пафос. Это закон. И мы как раз вчера с ребятами о том говорили. Ох ты и договоришься, пока колотунчиков подбросят. Пашка на миг отвлекся от водки, которую он с ласковым журчанием разливал в стаканы, стараясь быть тихим и не сбить с мысли умных людей. «А знаете, сколько граней у ваших стаканов?» – неожиданно спросил Говоров. «Да кто ж их пересчитывал?» – удивился Матвеевич. «26. А придумала такую форму Вера Мухина. Та самая, что монумент рабочей колхозницы вылепила. Гля, колотунчики. И как у тебя в голове все помещается?» Пашка и Матвеич опять выпили. «У меня где-то шоколадка была». Матвеич полез в ящик раздолбанного обшарпанного стола и принялся перебирать бумаги. «Девчонкам из бухгалтерии купил, да так и не занес». «Или занес?» «Чего-то у меня и нету». «О, зато вот что нашел». Он шлепнул на верстак пачку акций «Сельхоз Маша», перевязанную суровой ниткой. «Я же вроде как хозяин завода. Помните, что нам начальство обещало? И дивиденды, и участие в управлении. Помните, как Малышев распинался? А подпевал и хлопали?» Говоров помнил. Тогда он был еще инженером-электриком. Сидел в зале и тоже аплодировал. Все выглядело убедительно. Во всем мире держатели акций действительно обладают такими правами. А потом другое запели. «Тяжелые времена, акции дешевеют, долг перед бюджетом, надо временно затянуть пояса», – разошелся Матвеич. «Чего ж они сами не затягивают? На дорогущих машинах ездят, костюмчики, часы, говорят, по 100 тысяч. Распродают завод понемногу и довольны. Где эти золотые горы?» Он поднял пачку, покрутил в воздухе. «Имидж даже подтереться и то не получится. Глянец идти его». «Может, еще что-то изменится», – неуверенно сказал Говоров. «Начнем машины выпускать. Они цену и наберут». «Если и наберут, то не для нас. Нас как наебывали, так и будут наебывать». Умывальников начальник устало махнул рукой и бросил заработанные многолетним трудом акции на колени Андрею. «Пойдешь на территорию, выкинь мусорник, а хошь себе возьми. Может, разбогатеешь?» В субботу, последний день октября, Андрей Германович Вайс ехал в Кулибинку на дачу. Его обгоняли все, кому не лень. Моросило, здоровенные фуры поднимали с дорожного полотна грязную взвесь. Она мгновенно забивала лобовое стекло, дворники размазывали грязь. Из Вайса водитель был никакой, за руль садился редко. Главному инженеру положена служебная «Волга», разумеется, с водилой. Но сегодня он ехал на собственной девятке, нервничал. 2 часа назад позвонил Зеленцов и предложил встретиться. Срочно. Игорь Павлович Зеленцов был старшим инспектором Федеральной налоговой службы и курировал сельхоз «Маш». Он принял завод 2 года назад. Сразу к нему стали искать подходы. Сблизиться с налоговиком удалось Вайсу. За 2 прошедших года материальное состояние Зеленцовых заметно улучшилось. Из 14-метровой однушки в панельном доме семья перебралась в комфортабельную 2-комнатную. Недавно купила новенькую «семерку». Минувшим летом провели отпуск в Испании, а не у тестя в Придонске. И существенных финансовых нарушений на сельхоз «Маше» никогда не обнаруживалось. Так что обе стороны были довольны. Ежемесячно они встречались на даче у Вайса, подальше от посторонних глаз. Некоторые инспектора контактировали со своими подчиненными открыто, в банях да в кабаках, и конверты передавали тоже не особо скрываясь. Но Игорь Зеленцов был осторожен по натуре. Во всем любил плановость и порядок,